Глава 39. Телефон звонит, и я буквально подбегаю к нему, надеясь, что это Демид. Он не выходит на связь больше недели. Я даже отправила водителя в дом моих родителей, чтобы он узнал, там ли Егор. Но никого в том грёбаном особняке водитель не застал, вернулся с пустыми руками. То есть моя родня опять смылась, подставив при этом Демида. «Да успокойся ты», — ворчит Таня, отправляя в рот кусочек картофеля. «Будто впервые не видишь Демида неделю. Ну нет, я, конечно, понимаю, что ты волнуешься, но бесит, что ты не остановила его. Ну, условия поставила бы, что ли. Знал бы твой Барский, на что идет». Сказать легко. Да и со стороны все кажется настолько простым. А на самом деле внутри меня бушует чудовищный ураган. Да, раньше я так сильно не волновалась. Раньше я вообще старалась не думать о Барском, считая его предателем. Но сейчас-то я все знаю. Почему он сделал такой рискованный шаг? Ради кого он плюнул на свою жизнь? А главное, что он мне не изменял. Да и никакое условие его не остановило бы. И да, если бы не случилось что-то ужасное, не думаю, что Демид вновь оставил бы нас с сыном. Мы только успели с ним немного по-человечески поговорить. Я едва поняла, как он мне нужен, и вот. Я развожу руками, направляясь к окну. Снова Барского нет, а я понятия не имею, что мне думать. Эмиль вчера ничего не рассказал. Ты же с ним целую ночь в кабинете работала. Нет, только то, что с Демидом все окей. То есть для него окей это означает живой и ничего другого. Знаешь, Ань, лучше быть не богатым человеком, а наоборот. Работать 50 тысяч в месяц, иметь маленькую двушку в тихом районе и жить себе спокойно. Никому не мешаешь, не конфликтуешь. Выдохнув, я слежу за Бестужевым. Он снова разговаривает по телефону, остановившись у своего внедорожника. Эмиль явно злится, разбьет кулаком в боковое стекло своей машины. «Эй, ты куда?» С набитым едой ртом спрашивает Танька. Но я не останавливаюсь, выбегаю из кухни и иду прямиком во двор. Но Бестужев уже отключился. Курит, задумчиво глядя куда-то вдаль. «Эмиль?» «Да, он разворачивается ко мне». «Все в порядке, Мелисса. Если у тебя вопросы насчет Демида, он скоро вернется». «Ты издеваешься?» «Эмиль, ну почему вы опять от меня что-то скрываете? Ты, Эльмир!» «Потому что это тебя не касается!» — рявкает мужчина. «Я даже делаю шаг назад. Этот человек никогда не позволял себе так разговаривать со мной. А сейчас будто с цепи сорвался. Явно что-то случилось. Мелисса, все в порядке», — говорит он, немного успокоившись. «Почему ты усложняешь ситуацию? Скажи мне, пожалуйста. Мы и без того на иголках все». «Вот именно! Что-то происходит, но я понятия не имею, что именно. Вы молчите все, все! Ну, черт возьми, ну неужели так трудно поделиться со мной? Разве ты не видишь, как я переживаю? Куда делся Барский?» «А, Мелисса...» Эмиль вздыхает, швыряя окурок в сторону. «То, что мы на иголках, никакого отношения к Демиду не имеет. Он скоро вернется, клянусь. Подожди всего денек, а может и меньше. Поверь моим словам и не задавай вопросов, на которые я не смогу ответить при всем моем желании. Есть вещи, которые женщины знать не должны. На этом все. Надеюсь, ты поймешь меня». Я поджимаю губы, чувствуя, как паника и злость разливаются по телу. Бьют по мозгам, чуть ли не вырубая сознание. «О, мне плохо, я уже не могу, устала дико». «Мелисс, тебе Литвинов звонит!» Доносится голос Ани. Она стоит у двери и ждет меня, сжимая в руке мой звонящий телефон. «Подожди, в последний момент зовет Эмиль». «Мелисса, честное слово, с Демидом все нормально, не переживай за него. Скоро все наладится, вы оба выдохнете и начнете все с чистого листа. Беги давай и не думай о нем. Чуть-чуть осталось. Усмехаюсь его словам. Подхожу к Аньке, забираю телефон и принимаю видеозвонок Литвинова. Но на экране вижу Настю. «Привет, потеряшка!» – тихо смеется девушка, поправляя волосы. «Смотри, кто хочет тебя увидеть!» Она прижимает к себе сидящую рядом дочь. Выглядят Настя и Дашка настолько счастливыми, что я тоже невольно улыбаюсь. У них аж глаза блестят. «Дашуль, ты как там, малыш?» «Хорошо, а ты как тетя Мелиса?» Нервно сглатываю. Знать бы, как я. Сломленная, на грани истерики. Еще немного, и нервы окончательно сдадут. «Прекрасно, дорогая. Выздоровела, не болеешь больше?» «Нет», — девочка отрицательно качает головой. «Больше не болею, папа больше не увозит меня к себе. Мне нравится этот дом. Тут так весело, а у папы скучно. Он со мной мало разговаривает, всегда кричит на всех. Ударил бабушку». Кажется, словам девочки удивляюсь не только я, но и сама Настя. «Малыш?» Взяв дочь за подбородок, Настя заставляет ее смотреть в глаза. «Папа ударил бабушку? Ты уверена?» Даша кивает, а Настя вымученно выдыхает. «Хорошо, иди гулять с игрушками, я скоро присоединюсь, договорились?» «Ага, пока, тетя Мелис!» Помахав мне рукой, малышка уходит. «Что происходит, Настя, я чего-то не знаю?» «Слушай, я и сама ни черта не понимаю. Мой бывший муж позвонил, сказал, что Даша болеет сильно. Эльмир меня одну, естественно, не отпустил, поехал со мной. А там малышка горит просто. Температура 39. В больницу не хочет, плачет, врача к себе не подпускает, постоянно кричит. Но, увидев меня, успокоилась. А через пару часов, когда мы уже доехали до больницы, Алексей сказал, что после обследования мы можем отвезти Дашу к себе. Я сильно удивилась». «Ну, это же хорошая новость. Одумался, значит. Надеюсь, у него нет никаких нехороших планов, и больше он не отнимет у тебя дочь». «А что не так с бабушкой? Твой бывший поднимает руку на свою мать? Серьезно?» «Она ему не родная, да и вообще... Ай, все настолько сложно, Мелис. Поверь, ты не одна такая несчастная. Та женщина, ну, то есть мачеха бывшего, она, оказывается, больше года настраивала мужа против меня. А тут еще и уговорила сделать ДНК. Якобы Даша не от него. Мало того, она подменила результаты анализов. Вот и превратился Гончаров в зверя, считая меня легкомысленной девкой, которая прыгает в любую кровать. Прости, если я слишком откровенно задолбалась, честное слово, и высказаться особо некому. Но я не знала, что он ударил жену своего отца. Почему-то эта новость немного подняла настроение. Она такая тварь, ты бы знала, Мелис. А карма ее настигла, подытоживаю я. Эльмир говорит, что у вас все замечательно, и дочь рядом. Потихоньку приближаетесь к хэппи-энду. Искренне радуюсь за друзей. Ну да. И по словам того же Эльмира, моя дорогая Мелиса, вы тоже скоро будете вместе со своим барским. Я его всего лишь разочек видела вживую. Но столько раз слышала имя, Настя звонко смеется. Обязательно приеду к вам вместе с Литвиновым и поблагодарю барского. Ведь не будь его, мы бы вряд ли познакомились с Эльмиром. И да, нас вчера журналисты врасплох застали. Фотки можно найти в интернете. Всякую ерунду написали. Настя закатывает глаза, но ее губы трогает легкая улыбка. Значит, написанное ей все-таки понравилось. «Боже мой!» Из горла вырывается смех. «Настюш, это у вас в первый раз?» «Смею предупредить, что это повторится, и неоднократно!» До меня доносится плач Ромы, и я с телефоном в руке поднимаюсь на верхний этаж. Настя обещает перезвонить позже, вырубает звонок. Смотрю на сына и понимаю, что будь сейчас рядом Демид, я обязательно прижалась бы к нему и расцеловала. Адски соскучилась. И больше никогда никуда не отпущу. Кормлю сына, и Марин сразу же его забирает. Переодевает, и они выходят во двор на прогулку. Я же, чтобы отвлечься, иду смотреть, какие там новости вышли насчет Эльмира и Насти. Любопытство берет верх. У бизнесмена новая невеста, скоро намечается свадьба. А вот оно что. Значит, Настя действительно готова выйти замуж за Литвинова, несмотря на недавний развод. Ниже новости про Литвинова, другая новость о бизнесмене, который якобы погиб в автокатастрофе, и... Я залипаю на фотографии Демида. Его машина. Взрыв. Перед глазами начинает плыть. Я не верю. Нет, это невозможно, ведь Эмиль сказал, он обещал, что Демид скоро будет рядом.